Глава 10. Клариса знала, что увидит меня. В этом не было сомнений. И если бы она хотела скрыть от меня, кто она такая, то могла бы заблаговременно придумать себе какое-нибудь недомогание. «Мне кажется, я видела вас по телевизору, когда вы стали победителем Золотого кубка», — любезно говорила она. Я вспомнил, как она молниеносно взмахнула этой жуткой киёгой, и ее смятение чувств во вторник, 4 дня назад. Похоже, она не боялась, что я выдам ее. Да и в самом деле, что я мог такого сказать? «Лорд Найтвуд, мой брат был любовником вашей жены. Самое подходящее начало для веселого торжества». Тем временем лорд представлял Остермайеров профессору физики, который, поблескивая глазами, сказал, что поскольку он единственный, кто по-настоящему увлекается скачками среди профессорско-преподавательского состава, его привлекли к церемонии внесения флага, несмотря на то, что на ипподроме оказалось человек 50 студентов, готовых принять участие в этом мероприятии любой ценой. «Дарек закончил университет», — тут же сказала Марта для поддержания разговора. Профессорский взор скосился в мою сторону. «Какой университет?» «Ланкастерский», — коротко ответил я, вызывая тем самым смех. Все сразу же вспомнили длившиеся долгие годы войны Алой и Белой Розы между Йорками и Ланкастерами. «И какое же отделение?» «Независимые исследования». Его внимание резко возросло. «Что такое независимые исследования?» — спросил Харли, видя его заинтересованность. «Студент сам составляет себе программу и придумывает основную тему», — объяснил профессор. «Такое отделение существует только в Ланкастерском университете, и на него принимают лишь по 8 студентов в год. Слабовольным и слабохарактерным это не под силу». Найтвуды с Остермайерами молча слушали, и я почувствовал некоторое смущение. «Тогда я еще был молод», — думал я. «Какую же тему вы себе выбрали?» — поинтересовался профессор, теперь уже с любопытством ожидая ответа. «Что-нибудь связанное с лошадьми?» Я покачал головой. «Нет, причины и следствия войн». «Мой дорогой друг», — с теплотой в голосе обратился ко мне лорд Найтвуд, — «за обедом вы сядете возле профессора». Он почтительно удалился, уводя с собой свою супругу и Остермайеров, а оставшийся со мной профессор спросил, что меня привлекает в скачках. Не знаю, намеренно или случайно Клариса была на расстоянии, неудобном для беседы со мной на протяжении всего обеда, и я не делал никаких попыток заговорить с ней. Обед фактически закончился во время или сразу после первого забега, несмотря на то, что всех приглашали вернуться к чаю. Я провел день за привычным для себя занятием, наблюдая за тем, как лошади разминались, становились на дыбы и состязались в силу своих природных данных. В каждой из них была заложена воля к победе, но у некоторых она выражалась сильнее. Чаще всего в яростную борьбу вступали и выходили победителями те, что были подвержены непреодолимым порывам вести за собой дикий табун. Спортивные обозреватели часто называли это боевым духом, однако корни уходили глубже, к генам, к инстинкту, к чему-то первозданному, подобно так легко пробуждаемой в человеке воинственности, явившейся основной причиной войн. Я не отрицал мысли о том, что благодаря силе инстинкта сражаться и побеждать, я стремился к борьбе на скачках, будучи ярым противником смертоубийства. Сублимация, вот как без сомнения, назвали бы это мудрецы-ученые. Мы с Дейтпомом одинаково примитивно хотели быть победителями. «О чем вы думаете?» — услышал я возле самого своего плеча. «Я бы узнал ее голос где угодно», — подумал я. Повернувшись, я встретился со спокойным и в то же время несколько встревоженным взглядом леди Найтвуд. Ее светскость безошибочно угадывалась в гладко уложенных волосах, аристократических чертах и стиле одежды, и лишь глаза слегка выдавали пылкую натуру. «Думаю о лошадях», — ответил я. «Мне кажется, вы удивлены тем, что я сегодня пришла сюда, хоть и узнала вчера вечером о том, что вы не только приедете на скачки. Этого, в общем-то, можно было ожидать из-за участия Dozen Roses, но и будете у нас на обеде». Она замолчала в некотором замешательстве. «Я не Грэвилл. Не думайте, что я такой же, как он», — сказал я. Она поморгала ресницами. «Вы чересчур проницательны». Она немного поразмыслила. «Ну что ж, мне действительно хотелось побыть рядом с вами. Меня это как-то утешает». Мы стояли возле парапета парадного круга, наблюдая за тем, как участники очередной скачки водили по нему своих лошадей. Забег на приз Йоркского университета должен был быть следующим, а тот, в котором участвовал Dozen Roses, еще через два, так что никто из нас никуда особо не торопился. Вокруг стоял шум собравшейся толпы, к которому прибавлялся стук копыт проходивших мимо лошадей, и, тихо разговаривая, мы чувствовали себя в уединении этого пространственного оазиса, где нас никто не мог подслушать. «Вы все еще злитесь на меня за то, что я вас ударила?» — спросила она с оттенком горечи в голосе, так и не услышав моей реакции на ее последние слова. «Нет», — ответил я с легкой улыбкой. «Я и вправду решила, что вы грабитель». «А как бы вы объяснили с полицией, если бы они приехали?» «Надеюсь, до меня бы дошло, и я удрала бы до их появления», — сказала она с грустным вздохом. «Грэвилл говорил, что если мне всерьез придется воспользоваться кийогой, то надо сразу убегать, не думая о том, что случилось с моим обидчиком. Однако он не предполагал, что это может произойти в его собственном доме». «Меня удивляет, что он подарил вам такое оружие», — мягко заметил я. «Разве это не противозаконно? Он же судья». «И я тоже судья», — вдруг сказала она. «Мы встретились с ним впервые на совещании полицейского суда. Я не узнавала, считается ли применение кийоги нарушением закона, но наверняка предпочла бы предстать перед судом за незаконное ношение и применение оружия, чем оказаться жертвой физического насилия, с которым мы сталкиваемся каждую неделю». «А откуда он привез ее?» — поинтересовался я. «Из Америки». «Она и сейчас с вами?» Кивнув, она показала на свою сумочку. «Это теперь стало привычкой». «Она должна быть младше своего мужа лет на 30, почему-то вдруг подумал я, и мне было известно, какие чувства она к нему испытывала. Я еще не разобрался, нравилась она мне или нет, но давал себе отчет в том, что между нами возникла какая-то таинственная близость, не вызывавшая у меня отрицательных эмоций. Появившиеся жокеи стояли маленькими группками в окружении владельцев лошадей. Николас Лоудер был по-прежнему в компании все того же крепкого коренастого мужчины в темном костюме с болтавшейся на лацкане розовой картонной эмблемой клуба. «Dozen Roses», — начал я, глядя, как Лоудер беседует с хозяином и жокеем. «Это его в вашу честь назвали Дюжина Роз». «Господи», — смущенно сказала она, — «как же? Я положил ваши розы на гроб во время службы». «Боже мой!» — еле слышно пролепетала она от подступившего к горлу кома. Ее губы задрожали. «Я не могу». «Скажите, а почему Йоркский университет решил назвать скачку своим именем?» — спросил я, как ни в чем не бывало, давая ей возможность прийти в себя. Она сглотнула, пытаясь вернуть самообладание и успокоиться. «Простите, я ведь могу оплакивать его только в душе, не показывая виду никому, кроме вас. Это так угнетает меня, что я ничего не могу с собой поделать». Помолчав, она ответила на мой праздный вопрос. «Руководители соревнований хотели поддержки городских властей и деловых кругов, Некоторые важные персоны в университете не хотели принимать в этом участие, но Генри переубедил их. Мы с ним неизменно приезжаем сюда на состязания. Нам обоим нравится проводить здесь время с друзьями. Ваш муж не читает лекции в университете? О, нет, он лишь номинальный глава. У него много председательских должностей в Йорке. Он здесь общественный деятель, для которого скандалы крайне нежелательны, подумал я. Впрочем, как и для нее, ну и для Гревилла тоже. Они с ним должны были проявлять чрезвычайную предусмотрительность. «Сколько лет вы знали Гревилла?» — мягко спросил я. 4 года. Она немного помолчала. 4 удивительных года. Так мало. Жаки вскочили на лошадей и выехали на ипподром. Николас Лоудер со своим компаньоном, увлеченно беседуя, направился к трибунам. «Можно я посмотрю с вами этот забег?» — спросила Клариса. «Вы не возражаете?» Я не собирался подниматься на трибуны. Как бы извиняясь, я посмотрел на свои костыли. Так мне проще. Я не против. Мы так и остались стоять на траве перед трибуной, и она сказала. «Всякий раз, когда мы встречались, он неизменно покупал мне 12 красных роз». «Это просто как...» Она замолчала, с трудом справляясь с собой. Я лишь понимающе кивнул, вспомнив об урне с прахом и кусте красных роз и решив рассказать ей об этом как-нибудь в другой раз. В конце концов, я сделал это для него, а не для нее. 2-годовалый жеребец Николаса Лоудера выиграл забег со значительным преимуществом. Передо мною промелькнуло лицо его хозяина, явно довольное, но не улыбающееся. «Да, мрачноватый тип», — отметил я. Клариса пошла к своему мужу, чтобы посмотреть с ним забег на приз университета, а я, пока произносились приветственные речи, отправился искать Dozen Roses, которого еще без седла вывели погулять перед выходом на парадный круг.